Наталья Горбаневская. «Все свое ношу с собой». В разное время разные русские писатели и литераторы попадали на Запад. Кто в начале жизни, кто уже на излете жизни, как Некрасов, как Галич. Кто-то в расцвете сил, как вы, как Бродский. Но все не от хорошей жизни. Скажите, что такое русский литератор на Западе? Как это происходило с вами? Что такое ностальгия? Мы не можем этого ощутить, поскольку приезжаем на Запад ненадолго, на каникулы, а вы там живете. Вы знаете, я считаю себя почти что выродком, потому что никогда не испытывала ностальгии. Я, разумеется, печалилась по своим друзьям, по своей матери, потому что мы считали, что уезжаем навеки, что никогда больше не увидимся. По счастью, времена изменились. Моя мама смогла приехать к нам трижды, а я приехала в Россию уже после ее смерти. Я приехала в Россию, а не в Советский Союз. Я приехала уже после развала Советского Союза, а мама моя тоже успела умереть в России. Это случилось 12 декабря 1991 года, через 4 дня после того, как Россия, наконец, стала независимым и суверенным государством. Понимаете, ностальгия? Почему я не испытывала ностальгии? Может, потому что все свое ношу с собой? Все, что было хорошего, плохого, пейзажей, не пейзажей, все было со мной. Кроме действительно оставшихся друзей и оставшейся матери. Кроме того, я замечала в свое время разницу между положением поэта и прозаика в изгнании. Поэту легче. Прозаику гораздо нужнее вариться все время в языке, а поэт, наоборот, начинает свой язык оттачивать, заострять, углублять, и, в общем, получается только польза. Я, конечно, не могу сравнивать. Понимаете, вот я стою в одной точке, и передо мной два пути. Первый — в эмиграцию, и второй путь — остаюсь. Допустим, меня не сажают снова, хотя это было маловероятно, но, допустим, я не знаю, по какому пути я развивалась бы, грубо говоря, лучше. Но то, как я развивалась, меня вполне устраивает. И я думаю, что пребывание в эмиграции в сравнительно узком кругу носителей языка мне помогло стать глубже. Тем более, что я вообще человек довольно легкомысленный и поверхностный. А язык заставляет углубляться. Не только сам язык углубляется, но еще и меня за собой тянет. Примечание. Из интервью Владимиру Каденко. polit.ru 12 апреля 2010 года. Конец примечания.